Устроитель, как я и ожидала после сканирования эмпатии данного, Кей вовсе справился без сверхъестественных навыков, оказался связан с бандитами. Данные предприимчивые ребята, в свою очередь, повязанные со шпионами северян, это выяснилось позже, решили перед отъездом устроить что-то в меру фееричное и масштабное, придя к выводу, что в этой роли неплохо сгодится массовое похищение отпрысков влиятельных дворянских родов. Для этого они провели несколько ГМ, сафари по бедным районам, где группам богатой молодежи демонстрировались достопримечательности трущоб вроде различных бандитских баров, разного рода подпольных боев и игр, ну и прочей щекочущей нервы золотой молодежи экзотики. Задумка, что странно, не вызвала пристального внимания у местной разведки и полиции, зато снискала некоторую популярность у всяких домашних бунтарей, попирателей устоев и любителей прихвостнуть дутой крутостью. Так что на финальный аккорд удалось вытащить немало народу, причем не только из нашего казино. В общей сложности набралось человек 50, наверное. И когда таких важных, бессмертных и неуязвимых дворянских детишек, некоторые были уже среднего возраста, просто с мозгами подростков, захватили бандиты, пара примкнувших к ним высокоранговых убийц ощутила себя, словно попала в юмористическое шоу. Да чего у Кея не отнять, так это нюха на такого рода авантюры. И стоит признать, иногда они бывают занимательными и полезными. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Приглашаю знатоков английского оценить перевод моего фика от читателя-энтузиаста. https://fits.bok.net/riad-fits0.18.9.e87b5452.est.149.an. Бичина. Побочный квест взят. Глава 22, часть 2. Я говорила, что наблюдать за посетителями казино забавно. Забудьте. Мамкины герои, что собирались на щекочущие нервы, но безопасное мероприятие, а попали в темную, тесную и холодную камеру к злым похитителям, оставляли пьяненьких и не очень любителей азартных игр далеко позади. Крики, рыдания, обещания денег и всяческих услуг даже, вразуми их бездна, драки между собой, цирк, да и только. И это наши похитители еще даже никого не убили. Так посверкали оружием и довольно символически, без переломов, повреждений внутренних органов и выбитых зубов, поколотили нескольких самых тупых и наглых, отказавшихся отдавать ценности и начавших качать права. Даже девушек не пытались тискать, что для данной публики и вовсе уж странно. Единственное, что выбивалось на фоне удивительно мягкого поведения с пленными, это камера, что так-то была рассчитана человек на 10-15, а не на полусотню. Собственно, это обстоятельство и послужило причиной для, с позволения сказать, драки той парочки задиристых петушков, что не поделила место на одной из деревянных лавок и вовлекла в смешно и грустно выглядящую потасовку своих ближайших соседей. Настоящие клоуны. Также немало смущения, и даже истерику особо нежных персон, вызвал тот факт, что в камере отсутствовала туалетная кабинка, вместо которой стояло большое ведро. Учитывая, что чуть меньше четверти незадачливых любителей приключений являлось дамами, не привыкшими к столь изысканным условиям, шум и гвалт был понятен. Хотя, как на мой взгляд, истерили они зря, по данному поводу, ибо долго держать народ в плохо подходящем для этого помещении бандиты не станут, максимум пару суток, а скорее намного меньше, не более пары часов. Все же похитители, бандиты, они идиоты и должны понимать, что таких жертв станут искать скоро и всерьез, и найдут. Такое стадо-то, я бы на их месте скорее задумалась и побеспокоилась насчет того, куда похитители собираются девать лишних, ведь, судя по оговоркам, и тому же размеру нашего КПЗ, собрать в этом перевалочном пункте должны были 10-20 человек, никак не полсотни, хотя думать, это не про подавляющее большинство местной публики. «Эй, Курамичи, ну и как тебе?» Подергав меня за рукав, негромко спросил Кей. «Интересно, так же тихо, но различимо для острого слуха воителя», ответила я, и уже жестами. «Может пригодиться в будущем». Кей в свою очередь сложил пальцы в пару знаков, что в полумраке тусклого света, проникающего из решетчатого окошка двери, рядом с которой мы стояли, превратились в вопрос, когда будем действовать. «Позже». «После противника», тремя знаками ответила я, вслед затем сложила еще два. «Подожди, проверю», после чего несколько глубже погрузилась в транс, настраиваясь на свои эмпатические способности. Ощущения тела в раз отдалились, став посторонними и почти чуждыми, впрочем, этого хватало, чтобы я осталась стоять и могла реагировать на неожиданности, зато прямое ощущение эмоций скакнуло на новый уровень. Пожалуй, это уже не просто усиление, а обретение нового качества, этакая духовная синестезия. Естественно, самым шумным и ярким пятном являлись скученные сокамерники. Прошло так мало времени с, так сказать, рождения моей нынешней личности, а я уже второй раз за решеткой. Прямо-таки злостная рецидивистка, хех. Но, отстранившись от создаваемого ими фона, я сумела настроиться на иной, более интересный мне источник и внимательно вслушаться в происходящее там. Мысли живых я читать не умела, однако судя по тому, что удалось уловить раньше и подробнее разобрать сейчас, кто-то начальственный ругался на проявивших излишнее усердие подчиненных, а те вяло отбрехивались в стиле «больше не меньше». Главарь, или кто он там, с ними активно не соглашался, судя по вспышке боли и страха, возможно, даже ногами. Но постепенно мужик смирялся с суровой реальностью и неимоверной тупостью, начиная думать, что со всем этим делать. Очевидно, что скоро он придет к тому, чтобы осмотреть добычу, чтобы разделить тех, кого он захочет оставить, и тех, от кого потребуется тем или иным образом избавиться. Что ж, вот тогда-то, когда нам любезно поведают о всех похищенных и их родственниках и все достаточно пропитаются отчаянием, мы и станем действовать. Сомневаюсь, что до конца отбора прошедших и не прошедших станут уводить. Бандиты, как и все люди, ленивые и не захотят лишний раз бегать туда-сюда, особенно если на них слегка нажать деэмпатией. Так что повлиять на ситуацию, в которой мы оказались случайно, но воспользуемся к своей пользе, довольно удобно и сравнительно безопасно. А то знаю я публику, подобную этим дворянчикам. Если не дать им достаточно промариноваться, не поставить перед лицом гибели, то и свое спасение они воспримут, как должное. Ну а если, напротив, дать ситуации созреть, у нас появится дополнительный, и крупный притом, козырь в нашем общении с престарелым наместником региона и главой местной разведки. Хотя к последнему у меня появляется все больше и больше опасных вопросов. По отзывам, мужик отнюдь не глуп, пусть в основном и направляет свой разум на зарабатывание денег и укрепление собственной власти, а не исполнение прямых обязанностей. Но учитывая то, какие отчеты приходили в центр и то, что я увидела, прибыв на место, а также наглое убийство мастера Джона, выдающие полную уверенность заказчиков и исполнителей в своей безнаказанности, у меня стали формироваться неприятные подозрения. Еще и это удачно подвернувшееся похищение. Если выяснится, что за инициативой бандитов кто-то стоит, а за ней обязательно стоят, иначе преступная шваль никогда бы не посмела посягать на детей власть имущих. Бандиты в своей массе трусливы, хоть и гонористы, то станет и вовсе уж, хех, интересно. Как и ожидалось, с сортировкой пленных медлить не стали. Спустя примерно полчаса к нам пожаловала делегация уже знакомых вооруженных бандитских рож в компании с устроителем и, очевидно, хмурым и молчаливым начальством всей этой шайки. «Эй, благородие, заждались нас!» — воскликнул один из бандитов и прошелся дубиной по решетке на оконце, с явно читаемым удовольствием слушая испуганные возгласы. «Ща вас будем выводить, и вы станете называться. Из какого рода, да чем семья занимается?» Понятно, ответом ему стала испуганная тишина. Мы с Кием тоже молчали, не желая выходить на сцену раньше времени. «Мы с друзьями ведь и по-другому спросить можем», — с обманчивой лаской сказал обладатель садистских наклонностей, который, как я чувствовала, остро жалел, что похищенных нельзя сильно избивать, и сильно надеялся, что данный запрет не распространяется на тех, кого отсеют. «Еще раз спрашиваю. Понятно вам, суки?» — внезапно заорал он в конце предложения. Женская часть камеры и заметная часть мужской издала вскрики страха и испуганно сжалась, но соскользнулся донесшийся откуда-то из глубины камеры запашок свежей мочи. Да уж, аристократы, надежда и опора империи, потомки тех отморозков и авантюристов, что завоевали добрую часть материка, а что не завоевали, часто и с удовольствием грабили. Те, кто по праву рождения имел все карты для того, чтобы стать воителем, даже без таланта, исключительно на индивидуально подобранной алхимии и тренировках от дорогостоящих наставников. И что, и ничего, вон, трясутся при виде разъявившей пасть бандитской крысы и, намочив штаны, послушно блеют. Понятно, не бейте, и я все сделаю. Наша так называемая элита. Небольшой кусочек личности, что достался мне от древнего генерала, заставил испытать острый приступ стыда и злости. Вот за это сражались те, кто заставил императора лишить своего старшего сына законного права на трон, а потом развязал войну против поднявшего беззаконное восстание Черного принца. За это блистательная юстиция убила их общего друга, а потом сама пала от руки последнего полководца убитого принца. Если бы не требование маскировки, то я бы в голос рассмеялась столь злой иронии. Тем временем, как и обещал бандит, сидельцев начали по одному выводить из импровизированной камеры и после короткого опроса распределять на две неравномерные кучи. В одну входили отпрыски влиятельных родов или дети-внуки высоких должностных лиц, коих я внимательно запоминала. Нужно ведь знать, с кого в случае надобности можно стребовать должок, а в другую не шушера, нет, но дворяне рангом помельче. И если к первым продолжали относиться сравнительно корректно, то вот для лишних все резко изменилось. Ух, какая жопа! Довольно воскликнул один из бандитов, после чего ухватил дворянку за означенную часть тела. Попка, кстати, действительно выделялась приятной пышностью, особенно на фоне стройной, подтянутой фигурки. Дворяночка явно не пренебрегала упражнениями на ягодичные мышцы. «Уи!» — взвизгнула жертва собственной красоты. «Нахал, что вы себе позволяете?» И, видимо, от растерянности забыв, где она находится, бесстрашно засветила пощечину по роже довольно ухмыляющегося похабника. «Ха, дикая, люблю таких», — сказал не особо расстроенный мужик и незамысловато двинул девушке в живот. На некоторое время в помещении начался галдеж, но рядовые быки, по отмашке главного и под чутким руководством сержантов, быстро его прекратили, щедро, но аккуратно раздавая тумаки причастным и просто стоящим рядом. Даже нам с Кием досталось, пришлось притворяться, будто испытываем боль и страх. Это показалось даже по-своему веселым, словно участие в каком-нибудь квесте приключений из прошлого мира. Опросы и распределения продолжились под стоны распределяемых, тихий плач, негромкие молитвы и призывы к правоохранительным органам, которых нет, когда они так нужны. Вскоре очередь подошла к концу, где пристроились мы с напарником. «Так, ты, с ехидной мордой, хоть сюды», — махнул Кию один из бандитских сержантов, тот самый обладатель садистских наклонностей, что задвинул вступительную речь. «Кто таков, с какого рода, и чем родичи заняты? Имя мне, Кейли», — вздернув подбородок, воскликнул парень. «Для милых девушек, можно просто красавчик», — подмигнул он одной из дворянок, примилой русоволосой синеглазке. Выглядели ее глаза отлично, поскольку распахнулись особенно широко из-за нескрываемого страха. «Я...» Тут по просторному помещению разошелся довольно громкий звук соприкосновения чьей-то спины и дубинки. «Ай, больно же!» — притворно скривился парень. Впрочем, кроме меня, его преувеличенную наигранность, кажется, никто не заметил. «Нихер не по делу пасть разевать!» Тя спросили, кто такой? «Вот и отвечай, сука!» — скорчил грозную рожу владелец дубинки и ударил парня по бедру. «Ой, понял, понял!» — поднял руки сокомандник, что даже не потрудился изобразить, будто ему отсушили мышцы. «Я из рода Ван, если вам так интересно. Бастард, папашка подрабатывает старшим лордом, а мамашка простой служанкой впахивает, если не окочурилась еще, и хватит меня бить», все тем же наигранно испуганным тоном продолжил он. «А не то эта дубинка окажется у тебя в заднице. Или ты, шалун, сам этого хочешь?» Уже откровенно веселясь, спросил шутник. «Чё-ё?» Оскорбленный в лучших чувствах конвоир уже вновь замахнулся, но был остановлен окриком главного. «Люблю тех, кто сохраняет способность шутить, несмотря ни на что», хмыкнул этот подозрительный персонаж, единственный обладающий достаточно значимыми, но в целом ничтожными, духовными способностями среди всей шайки. «Но скажи мне, шутник, что забыл ублюдок лорда Северо-Востока в наших краях?» «Вас, конечно», весело оскалился Кей, что явно наслаждался ситуацией и устремленными на него взглядами. Тут бандит с дубинкой все-таки не выдержал и на свою беду решил отоварить наглеца по почкам. Дальше события резко ускорились. Для стороннего наблюдателя это, наверное, было похоже на резкую смену декораций. Вот глупый парень дерзит страшным бандитом, вот обладатель дубинки замахивается, чтобы выбить из него всю дурь. И вот любитель бить других болезненно мычит, упав на четвереньки, а из его зада, в ореоле темного пятна растекающейся крови, пробив штаны, торчит его ударный инструмент. Вооруженные бандиты валятся, лишенные своих опасных игрушек, а главный, что успел сместиться на несколько шагов, аккуратно придерживаемый моей рукой, оседает с ровной, почти не кровоточащей дырой между ключиц, что перебило позвоночный столб и лишило его возможности двигаться. Последний персонаж требовался мне в целом виде, ибо тратиться на ремонт вывалившейся из ускорения и все переломавшей себе марионетки мне не досуг, а поговорить с ним нужно, так же, как нужно показать свидетелям, что он мертв и этот конец обрублен. Если не самых породистых из дворянских детишек, то массовку точно опросит, не говоря уже о бандитах, некоторое число которых нужно сдать в полицию. Да, именно так, в полицию, а не в разведку, где меня так старательно динамит. Пусть теперь этот Нейман за нами побегает, а не мы за ним. Это если про мои подозрения не вспоминать. Что происходит? Начали раздаваться возгласы от ничего не понимающих бывших узников, что отличались изрядной сообразительностью, а также иные, вроде «ННН надо, не убивайте, спасите ЕЕ», разносившихся из глоток самых смелых и крепких духом представителей соли земли имперской. Может, действительно стоило позволить разбойничкам почистить генофонд имперского дворянства? Громко аккомпанировал начавшемуся гулу неудачливый бандит, открывший для себя прекрасный мир анальных глубин. «Тихо, шалунишка, оргазмируй молча», — насмешливо воскликнул Кей, пнув воющего от удовольствия любителя дубинок под дых, отчего тот временно потерял возможность нормально дышать и, соответственно, орать, и уже к благородной публике. «Имя мне, Кейли, и мы с сестричкой Курами, те хорошие парни, кого вы, детишки, так громко звали», — раскинул он руки, презентуя себя, формально нас, но в первую очередь именно себя. «Еще меня сестренкой и парнем обозвал. Мы, великолепные офицеры столичного отделения службы разведки. Наше призвание – нести боль и унижение таким, как этот извивающийся под пятый закона шалунишка», – продолжил громко вещать отрядный Гайр, что для большего пафоса поставил ногу на валяющуюся у его ног жертву искрометного юмора, как бы изображая собой закон с большой буквы. Поэтому все вместе дружно восхищаемся, успокаиваемся и не мешаем героям работать. Восторги, потом. Впрочем, если это восторги прекрасных дам, то я, как джентльмен, просто не в силах отказать и... КХМ, напоказ прокашлившись, перебила я распустившего хвост парня. Работа, Кей, сначала работа, а потом вспомни об Акире, и о том, что она с тобой сделает, если узнает, что ты не смог удержать в штанах манифестацию своей... КХМ, джентльменской сущности. Ай-яй, командир, что за пошлые мысли и грязные инсинуации в адрес своего брата по оружию? Оскорбился в лучших чувствах Кейли, который таки убрал ногу с придавленного хвостатого страдальца. Я же о чисто платонических восторгах. Освободившись от гнета и продышавшись, вновь застонал неудачник с дубинкой в заднице и, приподнявшись, попытался куда-то ползти. Вы посмотрите, какой резвый и активный. Восхитился сокомандник. Я ему: успокойся, а он не слушает и напрашивается на дополнительные ласки. Может, ему туда вторую дубинку загнать, или лучше в горло, как раз потише станет. Как думаешь, Курамичи, хватит уже издеваться над мужиком. Тебя опять заносит, укорила я товарища, одновременно швырнув пару метательных игл в другого бандита, который счел, будто мы отвлеклись, и ему выпал отличный шанс для побега. Неудачник вскрикнул и покатился. С тонкой стальной спицей, проткнувшей ахиллово сухожилие и вонзившейся в сустав, особо не побегаешь. Смешно же, не согласился парень. Немного, киваю, но не своевременно, и уже с перебором. Взглянув на меня, парень сначала печально вздохнул, но потом дернулся, будто что-то сообразив, и весело воскликнул. Точно-точно, я понял, если слишком растягивать шутку, то уже не смешно, а скучно. Нужно заканчивать вовремя и на яркой ноте. Подойдя к садисту и насильнику, сполна познавшему положение жертвы, он ударил его каблуком под затылок, тем самым обрывая позвоночный нерв в самом слабом месте крепления хребта к черепу. Незадачливый бандит так и остался в нелепой позе, отклячив задницу с торчащей из нее дубинкой и целуя грязный каменный пол. Создатель экспозиции, глядя на свое творчество, довольно цыкнул, улыбнулся и возгласил: «Кто с мечом на нас пойдет, тот с ним в жопе не уйдет», — весело воскликнул парень, залихватски подмигнув одной из разглядывающих его девушек. Со всех сторон стали раздаваться неуверенные, часто истеричные, но смешки. Я тоже улыбнулась, оценив действия товарища, который и сам повеселился, и находящимся под стрессом людям отдушину предоставил, еще заодно и свое ЧСВ потешил, ведь все смеются над его искрометными юморесками, и плевать, что обладателей своеобразного чувства юмора тут маловато, а смех – просто способ бессознательной психологической разгрузки. Главное, что он в центре внимания. Впрочем, далеко не всех неудачливых молодых дворян напугало это смешное и немного жестокое убийство. Многие и успокоившись не скрывали злорадства, даже грозили бывшим пленителям устроить им нечто похожее. Ну Эки этот момент не упустил и, воспользовавшись ситуацией, сумел быстро и ненавязчиво обаять львиную долю спасенных. Даже тот факт, что мы не торопились спасать таких важных и нужных обществу людей, сокомандник умудрился ловко обыграть, не вызвав гнева даже со стороны переживших страшные унижения девушек. Что сказать, в чем, а в умении работать с массами людей товарищ меня превосходит, несмотря на читерную эмпатию. Сложись его жизнь по-иному, и шутник сумел бы стать хорошим политиком. Наверное, задатки у него есть, только направление мотивации подкачало. Еще вчера, даже еще утром, Рина считал размолвку со своим молодым человеком если не мировой трагедией, то поводом для истерики, а затем и посещение столь злачного места, как казино. Будто это докажет, что она не какая-то там скучная и закомплексованная тихоня, а яркая и самостоятельная личность, и глупый парень тут же прибежит извиняться. Как же смешно это было вспоминать. Еще вчера ей казалось, что предел унижения – это показаться перед обществом в неподобающем виде. Совсем недавно она думала, что смелая и решительная, не побоялась в одиночку идти в казино и на полузапретное мероприятие записалась. Одна, без сопровождения своего возлюбленного и защитника, не говоря уж о служанке или охраннике. Думала, что истории дедушки, который иногда, выпив, начинал вспоминать о своей молодости, службе в армии и о том, как ему порой скручивало внутренности от страха, не более чем призванное впечатлить окружающих преувеличение. Разве можно всерьез считать, что храбрый военный станет чего-то там бояться? Ведь даже она, смелая и ничего не боится. Еще утром, сегодняшний день показал молодой дворянке, что это не она такая решительная и бесстрашная, просто ее оберегал незримый пузырь, который отсекал от девушки все слишком страшное и опасное. А глупая Рина в наивности своей полагала, будто таков весь мир, скучный, пресный и безопасный. То есть она видела, как порют слуг, наблюдала, как казнят какого-то очередного бандита или бунтовщика, и даже слышала о войне, начавшейся с забывшими свое место варварами по соседству. Да что там, она сама, мня себя записной авантюристкой, Рина ведь уже бывала в таком приключении, хоть и не в одиночку, а со своим возлюбленным, присоединилась к группе, отправляющейся на исследование жизни низов общества и прочих отбросов. Она уже видела несколько отвратных харь, которых требовалось посадить в тюрьму лишь на основании их отъявленно-бандитского вида, или худых и болезненных нищих, которым даже бросила несколько монеток, а те устроили жестокую драку за жалкие серебрушки. Ужас, словно звери. Но все эти отталкивающие и пугающие вещи будто бы существовали в ином измерении, будучи всего лишь миражом, не способным по-настоящему угрожать представителям вершины общества и человеческого вида. Потому и воспринимались, словно чудища, изображаемые не очень талантливыми актерами на сцене детского театра, но на деле отнюдь не окружающий мир, мираж. Это представление одной глупой девчонки оказались иллюзией. Иллюзией, в одно мгновение сметенной заскорузлой, наверное, годами не мытой, бандитской рукой и растоптанной грязными сапогами. И когда банда вонючих и вульгарных оборванцев, совсем не похожих на брутальных и напористых разбойников из эротических романов, окружила их сбившуюся в кучу компанию, избила осмелившихся дать им отпор мужчин и загнала сбившихся в кучу дворян в тесную, темную и страшную темницу, она сочла, что это конец, что она перешагнула рубеж страха, который может испытывать человек, потому что хуже стать просто не может. Она даже чуть не описалась. Дурацкое шампанское, которым она пыталась заглушить боль и обиду на так огорчившего ее парня. Как бы она хотела вернуться назад во времени и броситься ему на грудь, чтобы с облегчением расплакаться, признать себя виноватой и забыть обо всех сказанных глупостях. Но нет, вместо того, чтобы очнуться от затянувшегося кошмара, ей пришлось испытать новую вершину унижения, как какая-то грязная крестьянка при всех облегчаясь в ведро. Дурацкое шампанское. Больше никогда она не станет его пить. И пусть вокруг было темно, а проявившие солидарность девушки закрыли ее своими спинами, она тоже впоследствии оказывала такую услугу, сжигающих ее изнутри стыда и отвращения это ничуть не отменяло. И снова она ошибалась. Истинное мироздание, открывающее возомнившее себе глупышки свои жуткие глубины, тогда показало лишь часть своего ужасающего облика. «Ух, какая жопа!» – довольно воскликнул один из бандитов, самым бесстыдным образом схватив Рену за ягодицу и прибольно, до слез, сжав. «Уи!» – взвизгнула от боли шокированная и растерянная девушка. «Как же так? Она лишняя, и с теми, кто не нужен бандитам, хотят сделать что-то страшное. Этот грязный мужлан сейчас ее. Нет, это невозможно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Это все сон, страшный кошмар», в яростном отрицании думала она. И все это отрицание, шок и неверие, вызвали эмоциональный всплеск, который выразился в привычных действиях и словах. «Нахал, что вы себе позволяете?» Под звук нанесенной бандиту пощечины, воскликнула Рина. А когда сообразила, что сделала, тогда стало уже поздно. «Ха, дикая, люблю таких», обдав девушку зловонием изо рта, гадко осклабился мерзавец и ударил свою жертву в живот. Внутренности скрутил невероятно болезненный спазм, легкие потеряли возможность дышать, а разум затопили боль и страх. Она задыхается, она сейчас умрет, или не умрет, и тогда ее осквернят бандиты, и она сама наложит на себя руки. Пусть лучше она умрет сейчас. Нормальное самочувствие, а главное, способность здраво воспринимать происходящее вокруг вернулись не скоро. Когда Рина выплакалась и сквозь припухшие веки увидела, как бандиты вызвали одного из последних пленников, милого и острого на язык незнакомого темноволосого парня, мир вокруг и восприятие его девушкой совершили очередной кульбит. Веселый красавчик начал шутить, а злой бандит с дубинкой решил его за это избить. А потом произошло что-то непонятное, и бандит упал. Нет, все пленители упали. Кто-то на первый взгляд просто лишился чувств. У иных виднелись кровоточащие раны, а у того, первого, который садист с дубинкой, что-то торчало прямо из зада. Это его дубинка. Точно, красавчик ведь обещал засунуть ее бандиту прямо в то самое место, если его еще раз ударит. Вокруг стали раздаваться удивленные и испуганные голоса, а потом красавчик, который, как она узнала с его слов, оказался незаконорожденным сыном старшего лорда из соседнего региона, объявил, что он с напарницей, коей оказалась молчаливая и почти незаметная темноволосая девчонка, является воином духа и офицером разведки. А еще, по словам мелкой девчонки молодо выглядящей агентессы, которая оказалась старшей в паре, у него есть девушка. Рина сначала испытала мимолетное сожаление, потом глупейшим образом, словно маленькая девочка, захихикала над пошленькой шуткой о вражеских мечах и тех местах, куда их потом тем подлым врагам засунут. И засунули. Вот он, лежит такой один, так ему и надо, и остальным этим бесчестным отбросам. А потом аристократка успокоилась и приняла решение. Еще вчера она видела себя в образе блистательной светской львицы, что после шикарной свадьбы станет сиять на лучших приемах, но сегодня Рина решила, что она приложит все свои силы и упорство, дабы сделать так, чтобы никогда не чувствовать себя овцой в окружении мерзких плешивых волков. Она станет такой же, как красавчик Кей и его напарница. Она станет воительницей, и больше никогда не станет вести себя как несдержанный ребенок, не пойдет в казино и не станет пить этот глупый алкоголь. Ну, поехали, что ли? Нарочито засучив рукава, шутник показал свою готовность к трудовым подвигам. Тоже мне работяга. Будто это не он только что издевался над униженным и жестоко убитым страдальцем. Еще и прибаутки свои пошлые сыпал без меры. И этот подлый лицемер еще смеет заявлять, что это мои шутки злые, и обзываться доктором боль. Подумала я, показав злодею кулак. Хотя, судя по нагло облапанной, а потом побитой аристократке, что смеялась, несмотря на расчертившие ее лицо дорожки слез, у его юмора нашлось куда больше поклонников и поклонниц, чем когда-либо находилось у моего. Обидно. Дальше ничего особенно интересного не происходило. Мы провели экспресс-допрос, ничего особо полезного не давший. Мускулы и даже условный мозг, которым оказался устроитель, мало что знали, полная информация и что, где, куда и зачем, владел лишь убитый мною тип, которого главарь банды подозревал в связях с разведкой северян. Живых и не отправившихся на допрос бандитов упаковали в освободившуюся от прошлых постояльцев камеру. Кстати, некоторые из успевших оклематься и развеселиться дворян, чему немало способствовали шуточки Кеи, обнаруженный во время обыска бар с неплохим набором хорошего алкоголя, под руководством своего новоявленного лидера не поленились всласть поиронизировать на этот счет. Самым шиком считалось вызвать реакцию со стороны одного из бандитов, дабы тот попытался кинуться, чего бы и не показать свою удаль на своем недавнем ужасе, который обезврежен другими и теперь не способен дать отпор. Смельчаки. В общем, страшное похищение стремительно трансформировалось в приключение, а фигура Кейли и в меньшей степени моя стали чем-то вроде его символов перехода кошмара в увлекательное похождение, что отложится в памяти, если не на всю жизнь, то надолго. Не то чтобы я уже сейчас строила на этих молодых людей какие-то планы, но лучше иметь потенциальную поддержку для каких-либо действий и не воспользоваться ею за ненадобностью, чем наоборот. В финале мы вместе с сыном одной из полицейских шишек заглянули в рекомендованный им участок, а потом, в сопровождении полиции, вернулись обратно, проконтролировав задержание бандитов. Что интересно, даже на этом этапе нас покинули не все бывшие пленники. Несколько самых непоседливых, отвязных и любопытных, в том числе сын полицейской шишки, не захотели расставаться с приключением так просто. Когда полиция уехала, они даже пригласили нас с Кеем обмыть их счастливое освобождение и ликвидацию опасной банды. Кей с готовностью согласился. Отчего нет, если компанейскому парню это в радость, а кроме того, может принести пользу. Ну а я, которая все это время не лезла на глаза и, более того, пользуясь демпатией, отрабатывала прототип техники отвода глаз, махнув товарищу на прощание, отчалила по своим делам. Каким? Делам, образовавшимся после предварительного допроса трупа инициатора всей этой затеи с похищением молодых аристократов, конечно, мертвец наговорил много интересного. Поэтому, прежде чем за ним и остальными явится труповозка, которая, благодаря ряду мелких диверсий и нескольких воздействий демпатии, прибудет лишь завтра утром, требуется вытянуть из этого источника все данные. После чего, вернув его к остальным покойникам, которых полицейские вытянули на улицу, укрыли простынями да так и оставили, наведаться к вскрытым контактам и через них пройти дальше. Желательно до того, как информация о провале не такой простой, как могло показаться. Операция с похищением станет известна тем, кому не надо. Настроение поползло вверх, ведь скоро можно будет немного развеяться, поиграв в навестившего злодеев духа ночи. Ну, и заодно почистить империю от всякого мусора, а также получить дополнительные козыри для общения с неуловимым главой регионального отделения службы разведки. А после? После дух возмездия наведается ко всем виновным в смерти мастера Джона, тем, кто к тому времени еще останется в живых. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Вот занятную книгу нашел. https://outhartaday.org 278172 Герой попадает в мир магического постапа, где с переменным успехом пытается выжить. Начало, до попадания и немного после, скучноватое, но после затягивает. Пишется вторая книга. Платник. Но если кто-то не может или не хочет тратиться, может обратиться к джентльменам. Первая часть у них есть. А.Н. Бичина. Промежуточный этап побочного квеста закрыт. Глава 23. Куда тянутся нити? Припорошенный угольной пылью молодой человек в одежде помощника и стопника вышел на улицу и с удовольствием втянул свежий воздух. Наконец-то с работой покончено, остался только последний шаг, решающий. Засунув руки в карманы, чтобы никто не увидел, как у него подрагивают пальцы, отпросившийся у начальства и стопник пошел вперед по дороге, к малоприметной среди роскошных зданий едальни для рабочего люда вроде него. Заведение оказалось закрыто, но посетитель ничуть не растерялся и, несколько раз вдохнув-выдохнув, четко отбил затейливый ритм. Дверь приоткрылась, оттуда показалась физиономия с наклеенной бородой. Также в глаза бросился не слишком хорошо прикрытый желтоватым, многократно стиранным полотенцем пистолет в руке привратника. «Нормально?» – спросил бородатый. «Да», – ответил истопник. «Впрочем, можно и без кавычек. Пусть мелкий дворянин из переселенцев с Северного Королевства и не опустился до такой степени, чтобы всерьез становиться чернорабочим, но он, смирив гордость, честно устроился на работу, без нареканий выполняя ее вот уже целую неделю. не пил, не воровал, не приставал к служанкам и не совал нос, куда не нужно, и не забывал таскать в подвал составные части будущего сюрприза. Благо старый истопник, почувствовав себя большим начальником над исполнительным и добросовестным подчиненным, предпочитал выпивать в бытовке, периодически, с каждым днем все реже, проверяя и критикуя качество работы молодого. Так что перетаскать более центнера мощной взрывчатки, через посредников, полученной у тех же военных, что не переставало вызывать злорадные улыбки у всех вовлеченных людей, и разместить ее в правильных местах удалось даже проще, чем они рассчитывали. Дверь открылась и, пропустив гостя внутрь, захлопнулась вновь. «Что с будильником? Завел?» – спросил его глава ячейки. «Да», – кивнул истопник, – «сработает ровно через час после начала встречи». «Отлично», – воскликнул он, похлопав за улыбавшегося подчиненного по плечу. «Ты настоящий герой. Скоро зажравшиеся паразиты узнают, чего мы стоим». «Да, покажем им», – с готовностью поддержали его собравшиеся. «Советую всем в последний раз проверить оружие. Особенно это касается тебя, Утес», – произнес главный, взглянув на названного по прозвищу бывшего солдата-штурмовика, выплюнутого почти раздавившими его жерновами армейской бюрократии. «Проверь свой пулемет. Наши союзники помогли нам достать спецбоеприпасы. Постарайтесь, чтобы ни один не остался без добычи». За этими словами вновь последовал всплеск радости от возбужденных молодых, за исключением молчаливого звероватого Утеса, людей. И когда наступила тишина, лидер ячейки продолжил: «Мне же пора поторопиться навстречу к нашим союзникам из благородных северных воителей. Все помнят, какие у них приметы. Белые куртки или пальто», — ответила одна из девушек. «Тысячу раз уже повторяли», — проворчал сидящий рядом с ней и поглаживающий автомат парень. «Сегодня последний», — подмигнул будущему трупу, то есть, конечно, погибшему за идею герою, глава ячейки и, помахав остальным, направился в сторону черного выхода. Следовало поторопиться, ему еще предстоял торг с жадными клановыми головорезами, которые непременно захотят вздуть цену в последний момент, особенно за специальные услуги, которые те и сами бы с удовольствием воплотили в реальность. Больные ублюдки, еще и жадные, а ведь куча золота, полученная за эту грандиозную акцию, после всей подготовки уже не казалась столь большой. Или он просто привык ощущать себя хозяином всей суммы, отчего крайне неохотно расставался с очередным ауреем. Плевать, главное, что каждая, буквально каждая мелкая крыса норовила урвать больше, чем она стоит. И даже идейные бойцы с ненавистной империей хотели вкусно есть, сладко спать и, помимо этого, откладывать средства на будущее, будто оно для них наступит. Через некоторое время, когда все важные генералы в окружении своих свитских собрались на совещание и, после раскачки и расшаркиваний, приступили к беседе, она мало напоминала совещание военачальников воюющей армии, скорее вечеринку для своих, в здании штаба Восточного фронта прогремел мощный взрыв. Вернее, почти одновременно грохнули несколько толково размещенных зарядов. Здание, обладающее очень толстыми армированными стенами, не обрушилось, однако взрыв вышиб окна и двери, разрушил часть перекрытия и похоронил под обломками истерзанные трупы местных работников, неодаренных офицеров и заметную часть недостаточно сильных или растерявших хватку воителей. Впрочем, у последних имелись шансы выжить, но не прошло и нескольких секунд, как выжившие и сохранившие относительную боеспособность военные выскочили через единственный оставленный для них выход и напоролись на ураганный огонь нескольких автоматов, одного пулемета, а также теряющихся на фоне этого грохочущего оркестра неавтоматических видов оружия. Тем не менее, что бы там себе не думали члены террор-ячейки, а несколько дезориентированные, вынужденные потратить немалую толику своих сил на защиту, ослабшие и обрюзгшие, воины духа все равно оставались воинами духа, причем не самыми слабыми. Ураганный огонь, открытый по дверному и оконным проемам, пусть и сумел достать выживших военных, но никого не убил, да и вообще не являлся таким уж ураганным с точки зрения находящегося под ускорением одаренного. Даже самый большой неудачник, который умудрился нарваться на очередь пулемета, пусть и оказался серьезно ранен, выкинут из ускорения и вбит обратно внутрь здания, продолжал дышать и даже имел шансы дожить до прибытия медиков. Его чуть более удачливый собрат, лишившись глаза и куска уха, и вовсе сохранил боеспособность, наплевав на несколько неглубоко вошедших в тело автоматных пуль. А ведь оставались еще двое почти целых воинов и один немного ошеломленный, но почти полный сил, и крайне злой мастер. Превратиться бы незадачливым стрелкам в растерзанные за секунды куски мяса, если бы по имперским воителям не ударили с флангов силы северян. Впрочем, это еще не означало, что борцам за справедливость против империи стоило радоваться. Мастеров среди представителей Северного королевства не имелось, и в иной ситуации шансы в прямой схватке оказались бы отнюдь не на их стороне, однако сейчас. Сейчас пятеро полностью готовых к бою воинов при поддержке 12 сильных адептов с легкостью уничтожили оглушенных и ошарашенных имперцев, а потом в ходе короткой, но очень ожесточенной схватки сумели обездвижить мастера. «Ну что, Скван, вот мы и свиделись», — птичка, метко плюнув своему противнику на лицо, довольно осклабился предводитель одетых в белые куртки северян. Имперский мастер грязно ругался и пытался вырываться, но со сломанными руками и ногами получалось у него откровенно плохо. Даже усиление укрепления активировать толком не выходило. Несколько кровоточащих ран явно были нанесены отравленным оружием, а потом один из врагов и вовсе выгадал мгновение, буквально вбив в открытый рот хрупкий стеклянный сосуд. Часть содержимого генерал рефлекторно сглотнул, а другая очень быстро впиталась через слизистую ротовой полости, выплюнута вместе со слюной, кровью и острыми осколками оказалась едва ли половина. Думал, север тебя не достанет, не обращая внимания на вылетающие из окровавленного рта оскорбления, продолжал лидер нападавших. «Зря я, твои же самые умные имперские дружки нам и помогли», рассмеялся он. Тем временем со слабшего от отравы Сквана быстро спороли и стянули одежду, после чего на плечи и бедра ругающегося, плюющегося и безуспешно вырывающегося мужчины накинули прочные ремни, которые тут же с силой затянули. А теперь последнее послание. «Как там?» Мужчина задумался. «Что-то я забыл, какая-то ваша имперская поговорка про то, что не надо делать с другими то, чего не хочешь для себя. Короче, будем считать, что я рассказал, а ты понял. Нам не за то платили, чтобы я здесь распинался. Или платили, но недостаточно, чтобы я все запомнил», под смешки товарищей махнул рукой оратор. И еще в конце пожелание было, злое такое, мне понравилось, главный северянин почесал смугловатую щетинистую щеку. «А, вот, прими свое воздаяние, червь», сказав эти слова, воин духа радостно оскалился, после чего вытащил из-за пояса охотничий нож и с энтузиазмом приступил к работе, что скорее пристало бы палачу или мяснику. Также неподалеку разворачивалась иная драма. Молодые бойцы за все, как они считали, хорошие против всего плохого и имперского даже в такой короткой, с точки зрения неодаренных, схватки потеряли едва ли не половину состава. Кто-то из имперских военных успел добраться до стрелков, кто-то бросил горсть камней, что летели со скоростью картечи и наносили незащищенной плоти сопоставимые повреждения, а иные пострадали от побочного ущерба сражения между имперцами и убийцами северян. «Ангела, мы победили», гладя находящуюся у него на коленях голову тяжелораненой девушки, громко шептал наполовину оглохший парень. «Мы показали этим зажравшимся уродам. Наши союзники успели. Мы будем жить. Будем», молодой человек хотел продолжить свою успокоительную речь, однако, увидев, как один из союзников вышел из ставшей им базы едальни, удерживая за волосы голову утеса, осекся. «Ха-ха», имперская шваль рассмеялся и бросил голову рядом с парочкой. «Думай, вы нам союзник, нихт, это земля севера, но мы же, захлопал ртом получивший сокрушительный удар по своим воззрениям, сепаратист, а еще нам заплатил их командир», без какого-либо акцента добавил подошедший ближе второй адепт, и тем самым разбил остатки еще державшихся идеалов. «Не нужно строить из себя более идейного, чем ты есть, друг мой, а вы ничего личного», северянин, как бы извиняясь, развел руками, а потом поднял свой клинок для удара, и опустил его, выронив на землю. Мертвое тело с развороченным на куски черепом завалилось вслед за оружием. Агрессивный националист с двумя стрелами в груди последовал вслед за дружком. Он пусть и успел среагировать на пулеметную, с точки зрения неудачливых бойцов террористической ячейки, очередь стрел, ускорившись достаточно, чтобы не умереть после первого насыщенного духовной энергией снаряда. Однако вторая все равно разнесла его грудную клетку и позвоночник. У остальных недавних триумфаторов дела шли ничуть не лучше. Они слишком поверили в свою победу и расслабились, а представители отряда убийц лишь того и ждали, ударив сразу, как северяне, взявшие на себя роль палачей, окончательно искалечили генерала Сквана. Никто не забыл, кто являлся одним из главных исполнителей убийства мастера Джона. Поэтому не то, что северяне сотворили с имперским генералом, которого, как любит пошутить Сена, они, красивые, отважные и со всех сторон героические воины злой сладкоежки, не успели спасти, не весь этот откровенно попахивающий план, предложенный им самой сладкоежкой, не вызывали сильного отторжения даже у чрезмерно, по меркам государственных убийц, щепетильной Акиры. «Что с этим?» – спросил хан, оттирающий кровь с лезвия своего лабриса. «Будет жить», бросив взгляд на лишенные конечностей, гениталий, глаз и языка обрубок человека, смешающимся с брезгливостью неодобрением, сказала рыжая медик. «Червячок», – хихикнула Сена. «Северяне использовали жгуты и кровоостанавливающие, организм у мастера крепкий. Гарантирую, что он так просто не умрет», не обращая внимания на ехидные комментарии сокомандницы, продолжила медик. «Сейчас посмотрю остальных военных и выжившую обслугу, если такая найдется в завалах, и возьмусь за террористов». Представители внутриимперской сепаратистской ячейки, в отличие от членов Северного клана, представляли определенный интерес для гласного следствия и судебного процесса, поэтому их тоже планировалось подлечить от урона, полученного в ходе прошедших неподалеку схваток воителей. Что касается серьезно искалеченного, но все еще надеющегося на высокую имперскую медицину мастера Сквана, то в будущем его обязательно постигнет разочарование. Ведь нож, которым пользовался главный северянин, был смазан медленным и незаметным, но очень подлым ядом, который уже сейчас начал уничтожать нервные окончания и духовную периферию, а через неделю сделает абсолютно бесполезными любую имплантацию или протезирование. Учитывая, что к тому времени его здоровью уже не будет ничего угрожать, убить он себя не сможет, а родственникам иметь искалеченного, но живого мастера боя и отставного генерала, выгоднее, чем мертвого. Так что ждет его долгая, но отнюдь неприятная жизнь, если подобную пытку существованием можно так назвать. Но это лишь начало мести и реализации плана по изменению ситуации. Теперь ход был за амбициозными и деятельными вечными заместителями, которым предоставили замечательную возможность показать себя, пока оставшиеся в живых сановные протиратели кресел удивленно раскрывают рты или трусливо прячутся. Ведь очень важно поймать всех преступников и их сообщников, а также оградить высшие чины от угрозы. Настолько, что требуется ввести в городе и провинции военное положение. Счастливо ускользнувший от проблем лидер ячейки тоже являлся одной из фигур. Данная пешка неизбежно сыграет свою роль, и если ее задержат и сумеют допросить, что благотворно отразится на репутации правильных офицеров, ладно, правильных там меньшинство, скорее нужно говорить, менее замазанных и бездарных, и в том случае, если профессионального террориста по-тихому удавит незаинтересованные в обнародовании неудобной информации личности. И даже при таком чудесном стечении событий, когда идущая по флажкам добыча сумеет их перепрыгнуть и скрыться, это тоже принесет пользу. Вброс грязного белья, сформированных на этой основе выводов и сопутствующего информационного освещения, готовился заранее, поэтому каким бы путем ни пошли события, промежуточный финал будет един. Любой следователь-новичок способен состряпать дело, подгоняя удобные для нужных выводов факты и улики, а неудобные отбрасывая. Развалить такое дело тоже несложно, если ни один из фигурантов или вовлеченных не оговорит себя, конечно. Однако если на место новичка встанет кровно заинтересованный профессионал, имеющий ряд заранее уложенных в нужную версию железобетонных фактов и подчищенные концы основных противоречий, нет, осудить или временно взять под стражу никого не получится, по крайней мере, если говорить об основных фигурантах, не того полета птицы, чтобы судебная машина не забуксовала. Однако у многих и многих возникнут очень неудобные вопросы, в том числе и те, что крепко свяжут успешный теракт в военном штабе с крайне мутным нападением северян на конвой мастера Джона и слишком уж довольным поведением экс-наместника Севера. Берос и вставший на его сторону губернатор Мартин сумели нажить достаточно врагов, что с удовольствием вцепится в такой шанс покачнуть позиции своих противников. И в сложившемся положении у них, а также остальных заинтересованных, вроде шумно оконфузившегося местного управления службы разведки, станет заметно меньше времени и ресурсов, дабы создавать проблемы военным. Тем военным, что провели у себя небольшой переворот полковников, отправив в отставку или под трибунал самых одиозных штабных генералов, некоторые даже подверглись новым жестоким нападениям недобитых убийц и террористов. И пусть костяк переворота не знал, кто именно им помог, за исключением считанных единиц, которых удалось в короткие сроки завербовать, либо поймав на идейности, либо посадив на крючок компромата, добытого у болтливых мертвецов, но предлагаемый путь к укреплению, модернизации и очищению военных сил провинции под их руководством офицерам очень даже понравился. Не факт, что с этой стороны больше не появится проблем и пакостей, но у них теперь появится достаточно срочных и важных дел, дабы снизить вероятность возникновения неприятностей до перехода к следующему этапу плана. Касаемо генералов Бироса, коих наместник привез с собой и которые с первого дня стали активно интегрироваться в местное руководство, то их и вовсе сразу и с удовольствием спихнули на обочину, отстранив и взяв под негласное, насколько оно может оказаться таковым у военных, наблюдение. Оставалось сделать несколько последних шагов, и тогда как минимум тактическая победа окажется в кармане у одной любительницы сладкого и ее команды. Впрочем, партия не ограничивалась одной провинцией или даже регионом, да и игроков наличествовало гораздо больше, в том числе скрытых и тех, которые не оказывали влияния напрямую, но волнами от своих действий влияли на иные расклады. Подковерная грызня, что традиционно отнимало большую часть усилий и внимания внутри имперских сил, и чего не изменила даже самая настоящая открытая война с внешним агрессором, протекала даже с большей интенсивностью, чем обычно. И совсем не обязательно, что события потекут по руслу, намеченному одной из сторон. В конце концов, каждый из способных на это ведет свою партию к финалу, удобному исключительно для себя. Вот только далеко не всегда этот финал устраивает хоть кого-нибудь из интересантов. Кто знает, к каким последствиям запущенная цепь событий приведет. Особенно, если учесть вовлеченные в происходящее внешние силы. Ах, милая леди Абе, как бы я желала, чтобы мой бестолковый сын имел хотя бы малую толику ваших талантов. Расчетливо прижав руку к приятно колыхнувшейся в глубоком и широком декольте полной груди, эмоционально произнесла очередная дворянка, изъявившая желание пообщаться. «Вы мне льстите, прекрасная Драгонфлей», скользнув взглядом по открывшимся видам, изображаю улыбку. «Слухи о моих, и не только моих, талантах, как и о недостатках, имеют привычку раздувать существующие и порождать никогда не существовавшие. А уж к владетельному дворянству простая воительница совершенно точно не относится. В самом деле, отточенным движением брови изобразила свое недоверие моя собеседница, от которой не укрылось мое, намеренно продемонстрированное, внимание. А как же те слухи, которые говорят о вашем родстве с высшим родом Абе? К какой они относятся категории? К категории домыслов, полагаю». Подозвав слугу и взяв у него два бокала с игристым вином, для себя и собеседницы, любезно ответила я. Род лордов Северо-Востока угас 4 века назад, их и всех возможных наследников разделяет столько поколений, что даже подтвержденная кровная связь мало чего стоит. А в целом, если действительно хорошо копнуть, то, наверное, у любого крестьянина найдется в отдаленных предках кто-то из великих. Но я предпочитаю творить себе имя собственными усилиями, а не попытками позаимствовать часть чужой славы, заканчиваю, сделав глоток из бокала, а неплохое вино, не экономит на своих гостях наместник, что в ракурсе проблем армии, которая испытывает дефицит с оружием, боезапасом, нормальной едой и даже, блин, теплыми подштанниками. Да, империя такая империя, да-да, вот об этом я и говорю, с придыханием воскликнула дворянка. Многим и многим отпрыскам благородных родов сильно не хватает вашей, энергичности. Вы ведь только-только прибыли в наш славный город, и не успели оглядеться, как нашли и предотвратили столь вопиющее злодеяние. Ах, слушая о всех перипетиях, я чувствовала себя такой возбужденной, словно невинная юная девочка, прочитавшая свою первую в жизни детективную историю. Вы же поделитесь подробностями с восторженной поклонницей ваших прелестных талантов? Совсем уж на грани приличий промурчала приблизившаяся ко мне женщина. И давай уже перейдем на менее формальное общение, такое, как положено двум подружкам, с огромным удовольствием. Вновь изобразив положенные эмоции, отвечаю ей, я очень удивилась, когда, прибыв сюда по важным делам, не смогла добиться аудиенции у господина Неймана. Еще сильнее меня удивило, что под носом у подчиненных столь занятого господина творятся столь странные дела. Поначалу мы с заместителем даже сочли, что это спланированная операция коллег, поэтому, пусть и не проигнорировали происходящее, но и не спешили вмешиваться. Вот за что не люблю балы, так это за пустопорожние беседы. Конечно, Часть посетителей данных мероприятий, особенно столь важных и масштабных, как прием у наместника, на подобных сходках бомонда вполне себе занимались делами, и вот их беседы, пусть могли выглядеть для непосвященных салонным трепом, способны нести не один смысл. Да и обычные сплетни могли стать инструментом в постоянно идущих интригах. Чего там, я сама участвовала в этом всем, но не люблю беседовать с разговорчивыми мертвецами, как-то было накануне, когда я по мере сил пыталась размотать шпионско-криминальную сеть и ее связи среди местной верхушки, мне нравилось куда больше. Нет, не потому, что общество дохлых мужиков приятно мне больше компании красивой аристократки, что пусть и годилось мне в матери, на деле она была даже старше, но выглядела так, что могла сойти за очень фигуристую старшую сестру. Просто для убийцы-штурмовика и немного исследовательницы все эти шпионские игры, когда приходится любезничать с теми, кого стоило бы убить из субъективной точки зрения, и с объективной, но из-за последствий или ситуативной полезности нельзя не самое приятное занятие. Почти как возня с бумажками. Эх, не бывать мне имперской версией Джеймса Бонда или какой-нибудь Маты Хари. Что касается моей слишком моложавой и привлекательной собеседницы, что явно не являлось заслугой ранга неофита или косметики, а попахивает вполне себе регулярным применением малого эликсира, то она оказалась полезна именно своей склонностью к сплетням. Узнать, какие интересные события происходили в местном высшем обществе, как повлияло на данное болото прибытие войска здесь, а также мое появление и последовавшие за ним события, это все к ней. Ну и вбросить в один из здешних распределительных узлов сети сплетен немного правильных слухов от себя тоже не помешает. Здешние дворяне искренне побаивались главу местной разведки, справедливо считая его очень опасным и злопамятным человеком, однако сплетни это никогда не останавливало. Тем более, вот она я, источник порочащих слухов, что распускает их именно из желания пообщаться. Закончив беседу с вдовствующей сплетницей, а также нимфоманкой, что успела перепробовать множество партнеров разного возраста, пола и социального положения, по неподтвержденным слухам, даже вида, и, кроме прочего, активной адепткой культа Вакха, я направилась дальше. Естественно, обещание посетить свою новую подругу, как выдастся возможность, которая, кстати, если верить эмпатии, больше хотела не любви и ласки, а не добро поиграть с много о себе думающей малолеткой, или заглянуть в салон данной неуважаемой госпожи, я выполнять не собиралась. Разве что для радикальной зачистки сего вертепа, что пусть и не дотягивал до преснопамятной кровавой розы, однако имел свою теневую сторону, с душком разложения и крови, да. Насколько я знала, имперский вакх вполне походил на свой древнегреческий и древнеримский. Римляне, помимо прочего, утянули у греков и его прообраз. А этот самый вакх, он же Бахус, он же Дионис, бог небесной и земной влаги, обуславливаемый ею живой силой природы, театра, а также бог вина и его возбуждающего, во всех смыслах, действия на человека. Кажется, ничего особенного, мало кто из людей не любит выпить и предаться плотским утехам. Однако обряды поклонения означенному башку часто связаны с массовыми пьянками и оргиями, в том числе с животными, и жертвоприношениями, в том числе человеческими. Так что активные адепты данной религии, не те люди, с кем хочется иметь общие дела. Довольно известное слово «вакханалия» пошло из Рима, где так называли, официально запрещенное сенатом, кстати, ритуально-мистическое служение данному богу. Конечно, я Виктор не историк и мог ошибаться. Более того, помнится, некоторые специалисты утверждали, что пьяные, кроваво-извращенные служения, не более чем античная пропаганда, ветхозаветный черный пиар. Однако если припомнить неотредактированные эллинские мифы и поведение тогдашних элитариев и плебса, их любимые зрелища и развлечения, как-то сомнительно сие. Греческие боги вообще-то еще мерзость, мне они еще в прошлом воплощении и мире не нравились. В нынешнем же, если упростить, этот, популярный в основном в здешнем регионе, хотя может и в иных частях страны они тоже есть, я в эту сторону никогда не копала, культ – это что-то вроде ячейки вархаммеровских слоанишитов на минималках. Без активного покровителя и даруемых им силой совсем уж запредельных извращений, но с обильными грязью и чернухой, а также с обширными связями среди присытившихся обычными развлечениями богачей. Воистину, надо бы и в самом деле, как только появится время и представится возможность, тем или иным способом подчистить это полутайное общество. хотя бы самых одиозных убрать, вроде моей недавней визави. Да какой только информации не узнаешь, потроша вражеские шпионские сети. Жаль, что все нити оборвались на уровне агентов средне-высокого посвящения. Ни одного из координаторов или предателей в самых верхах схватить или вычислить, к моему разочарованию, не удалось. Ну да ничего. Собираясь сюда, я и так не ожидала, что смогу разжиться такой толстой кипой документов и компромата. Да и определенные догадки насчет более высокопоставленных мразей у меня имеются. Как присутствовали и мысли насчет того, чтобы ответные действия после ряда исчезновений и странных случаев, произошедших с различными, порою весьма известными и уважаемыми людьми, стали не слишком жесткими. И если ударили, то желательно, не по нам. Поэтому мы с много более увлеченным процессом, а также, в отличие от меня, получающим от него удовольствие, Кейли курсируем среди приглашенных и, не слишком скрываясь, распускаем слухи, порочащие честь местных коллег и их главы. Жестко заткнуть он нас не может, как и опорочить настолько, что никто не станет слушать выдумки. Происшествие с похищением серьезно сыграло нам на руку, отчего у него не остается иного выхода, кроме как попробовать договориться. А если не получится, что ж, я уже пообщалась с некоторыми наиболее приличными старшими офицерами из ведомства местной разведки и аккуратно закинула удочку насчет помощи в карьерном росте, а также нашей будущей плодотворной дружбы. Это я про тех, кого помогли отобрать мои немертвые информаторы и кто после прошел проверку эмпатии во время беседы ни о чем, разумеется. Региональный директор и его решение, по мере того, как я узнавала новые детали, вызывал все больше вопросов. Может, он окажется и не настолько плох, чтобы пришлось принимать срочные меры, благо, как это ни парадоксально, с главшпионом это будет проще, чем с экс-наместником Берасом или даже губернатором Мартином, но подготовиться к радикальному исходу все равно стоит. Таким образом, когда адъютант Неймана от лица своего начальника пригласил меня на личную беседу в одну из отдельных гостевых комнат, удивление это совсем не вызвало. Думаю, у нас определенно сложатся взаимовыгодные отношения с главой разведки региона. Осталось лишь узнать, с каким именно главой. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Я начал выкладывать переведенный на английский фиг, спасибо коту Матроскину, на королевской дороге https://www.radsomfitzion74659 out of the darkness. Призываю всех, кому не лень заглянуть в гости и полистать, а зарегистрированным на сайте оставить оценку, написать коммент, подписаться. Если кто-то знает, где можно прорекламировать фиг и захочет это сделать, то он большой молодец и плюсик ему в карму. Поднимем рейтинг переведенной работы с 20 тысяч хрен знает какого места. А.Н. Бичина. Глава 23, часть 2. Глава службы разведки всего северного региона выглядел обычно. Светлые, чуть рыжеватые волосы затянуты в куцый хвостик у основания затылка. Средний, как для мужчины, рост, то есть на полголовы с лишним, скорее даже целую голову, выше меня, на вид чуть старше среднего и немного моложе реальных своих 44, фигура полноватая, без выраженных мускулов, признаки использования энергии духа отсутствуют, особых примет нет. В своем непритязательном, для подобного уровня персоны, костюме Нейман походил скорее на обычного кабинетного работника среднего звена, каких 10 на дюжину, чем на того, кем являлся на самом деле.